Глава 6. Какого чёрта? Как раскаяние подталкивает нас к соблазну? Когда вам грустно, что вы делаете, чтобы себя приободрить? Если вы как все, то обращаетесь к обещанию награды. По данным Американской психологической ассоциации, чтобы снять стресс, люди чаще всего используют стратегии, которые активируют в мозге систему подкрепления. Едят, пьют, отправляются за покупками, смотрят телевизор, лазают по сети и играют в видеоигры. А почему нет? Дофамин обещает, что нам будет хорошо. Вполне естественно, что мы обращаемся к главным источникам дофамина, когда хотим поднять себе настроение. Назовем это обещанием утешения. Это вполне здоровое желание утешиться. Такой же присущий человеческой природе механизм выживания, как и инстинкт бегства от опасности. Однако важно, в чем именно мы ищем утешение. Как мы уже убедились, если что-то и обещает награду, это не всегда означает, что нам будет хорошо. Чаще всего то, к чему мы обращаемся за утешением, оборачивается против нас. По результатам общенационального исследования о стрессе Американской психологической ассоциации, самые распространенные стратегии совладания одновременно оказываются наименее эффективными. Например, лишь 16% людей, которые заедают стресс, признают, что это им помогает. Другое исследование показало, что чаще всего женщины едят шоколад, когда им грустно или тревожно. Но единственно достоверный эффект от этого лекарства — лишь более гнетущее чувство вины. Определенно не ради него мы тянемся за любимым лакомством. Мы узнаем, как стресс, тревожность и вина влияют на самоконтроль и почему раскаяние подталкивает нас к соблазну, причем зачастую весьма неожиданно. От пугающих предостережений о вреде курения любители табака тянутся за сигаретами. Экономический кризис располагает к тратам. Вечерние новости вас полнят. Нет, это нелогично, но вполне человечно. Если мы не хотим, чтобы стресс лишал нас силы воли, нам не нужно поднимать себе настроение, поддаваясь искушениям. Еще нам стоит отказаться от таких стратегий самоконтроля, как самоуничижение и самокритика, потому что от них нам только хуже. Почему стресс заставляет нас чего-то хотеть? Оказывается, мозг особенно восприимчив к соблазнам, когда нам грустно. Ученые придумывают изощренные способы, как вогнать подопытных в стресс, но итог всегда один. Когда курильщики воображают поход к стоматологу, они испытывают запредельную тоску по сигарете. Когда обжорам говорят, что им предстоит выступить перед публикой, они мечтают о жирной и сладкой пище. Если пугать лабораторных крыс внезапными ударами тока по телу, а не в мозговой центр подкрепления, зверьки побегут к сахару, алкоголю, героину, к любой награде, которую исследователи подсунут им в клетку. Вне лаборатории, в естественных условиях, стресс увеличивает риск срывов у людей, которые пытаются отказаться от курения, алкоголя, наркотиков или стараются следовать диете. Почему стресс провоцирует влечение? Отчасти мозг пытается нас спасти. Прежде мы уже видели, как стресс вызывает ответ «бей или беги» — согласованный набор телесных реакций, которые позволяют нам уберечься от опасности. Но мозг нацелен защищать не только жизнь, но и настроение. И когда мы подвергаемся стрессу, мозг направляет нас к тому, что, как ему кажется, приносит счастье. Нейробиологи доказали, что стресс, а также отрицательные эмоции — злость, печаль, неуверенность, тревога — переводят мозг в режим поиска награды. В итоге вы желаете того, что, по мнению вашего мозга, обещает награду, и убеждены, что эта награда — единственный источник радости. Например, когда кокаиновый наркоман вспоминает, как поссорился с родственником или как его критиковали на работе, в его мозге активируется система подкрепления, и он испытывает сильную тягу к кокаину. Гормоны стресса, которые выделяются при ответе «бей или беги», также увеличивают возбудимость дофаминергических нейронов. То есть при стрессе любое искушение кажется еще соблазнительнее. Например, в одном исследовании сравнивалось, насколько привлекает шоколадное пирожное участников эксперимента до и после того, как их огорчили, напомнив о личных неудачах. В расстроенных чувствах всем срочно понадобилось пирожное, даже тем, кто утверждал, будто совсем не любят сладкое. Обычно, не будучи затуманены стрессом, мы понимаем, что от еды не становится лучше. Но при перегрузках это знание вылетает в трубу, а система подкрепления вопит. В морозильнике ждет ведерко мороженого. Стресс задает нам неверное направление, уводит от просветленной мудрости к бесполезным инстинктам. Такова сила стресса и дофамина. Нас вновь и вновь отбрасывает к стратегиям совладания, от которых никакого проку, но наш примитивный мозг твердо убежден, что они ведут к блаженству. Обещание награды вкупе с обещанием утешения могут привести к разным видам алогичного поведения. Например, в одном экономическом исследовании обнаружилось, что женщины, обеспокоенные своим финансовым положением, отправляются за покупками, чтобы заглушить тревогу и грусть. Да, вы правильно поняли, за покупками. Это выходит за рамки разумного. Они просто увеличивают долг по кредиткам, что в итоге огорчит их еще больше. Но для мозга, который хочет порадоваться сейчас, это в порядке вещей. Если вы хоть немного верите, будто покупки поднимают настроение, то займетесь шопингом, чтобы снять стресс от долгов. Склонные к перееданию люди, которые стыдятся своего веса, обращаются к чему же еще? К еде, чтобы приободриться. Волынщики, которых огорчает, что они затягивают проект, будут откладывать работу на еще более долгий срок, чтобы о ней не думать. В каждом из этих случаев хорошее настроение оказывается важнее самоконтроля. Под микроскопом. Обещание утешения. Что вы делаете, когда напряжены, встревожены или опечалены? Вы более восприимчивы к искушениям, когда расстроены? Вы легче отвлекаетесь или чаще откладываете дела на потом? Как отрицательные эмоции влияют на ваше волевое испытание? Эксперимент. Найдите стратегию утешения, которая помогает. От большинства самых популярных стратегий, призванных снимать стресс, нам не становится легче, но кое-что срабатывает. По данным Американской психологической ассоциации, особенно эффективны тренировки или игровые виды спорта, молитва или посещение религиозной службы, чтение, музыка, время, проведенное с друзьями или семьей, массаж, прогулка, медитация или йога, творческие занятия. А меньше всего помогает играть в азартные и видеоигры, ходить за покупками, курить, выпивать, переедать, бороздить интернет и смотреть телепередачи или фильмы более 2 часов кряду. Чем отличаются эти 2 группы стратегий? То, что по-настоящему снимает стресс, не приводит к всплеску дофамина и не полагается на обещание награды, а увеличивает выработку таких нейромедиаторов, как серотонин и ГАМК. ГАМК — гамма-аминомасляная кислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы млекопитающих. Под влиянием ГАМК активируются энергетические процессы мозга, повышается дыхательная активность тканей, улучшается утилизация мозгом глюкозы и кровоснабжения, а также гормона счастья окситоцина. Эти виды деятельности помогают прервать стрессовый ответ мозга, снизить содержание в крови гормонов стресса и вызвать восстановительную реакцию релаксации. Они не так будоражат, как занятия, провоцирующие выделение дофамина, и мы склонны недооценивать, как хорошо нам бывает в те минуты. Мы забываем об этих стратегиях не потому, что они бесполезны, а потому что в стрессовом состоянии наш мозг постоянно ошибается в оценках того, что принесет нам радость. То есть мы часто отговариваем себя от действий, которые и впрямь нам помогут. В следующий раз, когда вам при стрессе захочется себя утешить, постарайтесь выбрать более эффективный способ снять напряжение. Небольшое напоминание о том, что помогает. Когда у Денис, которая отвечала за развитие нового IT-проекта, выдавался тяжелый день на работе, она награждала себя бутылочкой вина и свиданием с сайтом любимого агентства недвижимости. Она до отупения щелкала мышкой по бесчисленным предложениям гостиных, кухонь и задних дворов. Не ограничивая себя поисками по соседству, Она проверяла, что продается в столь отдаленных городах, как Портленд, Роли или Майами. Около часа спустя она чувствовала себя не расслабленной, а скорее ошеломленной и слегка приунывшей из-за собственной скромной жилплощади с явно не гранитными столешницами на кухне. За несколько лет до этого, когда у Деннис была менее напряженная работа, по вечерам она любила ходить на йогу. Там ей удавалось отдохнуть и набраться сил. Она знала, что заниматься йогой полезнее, чем накачиваться вином и поглядывать в чужие окна. Но ей представлялось, будто спорт — слишком большая морока. Порыв отправиться домой и откупорить бутылку вина был гораздо сильнее. В рамках нашего эксперимента Деннис пообещала, что посетит занятия хотя бы раз. Она так и сделала. Это оказалось даже лучше, чем ей помнилось. Ей не верилось, что она отговаривала себя почти 3 года. Понимая, что может опять забыть эти чувства и взяться за старое, после одного из уроков она надиктовала на телефон свои впечатления. И всякий раз, когда Деннис хотелось свинтить, она слушала эту запись, так как знала, что в стрессе нельзя доверять импульсам. Найдется ли у вас способ напомнить себе в стрессе, от чего вам становится лучше? Какую подсказку вы можете для себя подготовить? Если съешь эту печеньку, террористы победят. Прошлой ночью я совершила ошибку. Посмотрела вечерние новости. Первой шла история о разоблачении террористического заговора в Соединенных Штатах. Потом последовали сообщения о ракетных ударах за рубежом и аресте молодого человека, который убил свою бывшую девушку. Под конец диктор пообещал мне рассказать об удивительном продукте, который вы едите каждый день, в то время как он может вызвать рак. И картинка сменилась рекламой автомобилей. Меня всегда занимало, почему компании рекламируют свою продукцию в передаче, от которой одни расстройства. Неужели они хотят, чтобы зрители запомнили их товар вперемешку со страшилками из вечерних новостей? И кому захочется пойти на распродажу в универмаг, узнав о жестоком убийстве или угрозе террористической атаки? Оказывается, что мне, и вам тоже, благодаря такому психологическому явлению, как управление страхом смерти. По теории управления страхом смерти, человеческие существа, что естественно, не любят думать о своей смерти. Мы можем сколько угодно ее бояться, но она неизбежна. Когда нам напоминают о том, что мы смертны, скажем, каждые 29 секунд в вечерних новостях, в нашем мозге запускается реакция паники. Мы не всегда ее сознаем. Тревога может быть едва заметной, создавать чувство легкого беспричинного беспокойства. Но даже если мы не осознаем этот страх, он немедленно вызывает у нас потребность сделать то, что заглушит чувство бессилия. Мы тянемся к своим любимым детским игрушкам, к тому, с чем мы чувствуем себя в безопасности, сильными, что утешает. Бараку Обаме пришлось долго извиняться после того, как в 2008 году, выступая перед жителями Сан-Франциско, он сказал, что в смутные времена люди хватаются за оружие или религию. Но оставим политику. Теория управления страхом смерти может многое поведать о волевых неудачах. Мы не только бросаемся к оружию или Богу, когда напуганы, но зачастую к кредиткам, кексам и сигаретам. По результатам исследований, когда нам напоминают о нашей смертной природе, мы легче поддаемся искушениям, поскольку ищем надежду и защиту в том, что обещает награду и утешение. Например, в одном эксперименте, проведенном в продуктовых магазинах, выяснилось, что когда людей просят подумать о своей смерти, они составляют более длинный список покупок, склонны тратить больше денег на еду, которые заедают стресс, есть больше шоколада и печенья. Кажется, я придумала новую стратегию розничных продаж. Супермаркеты могут пригласить местные похоронные агентства, чтобы те раздавали при входе свои брошюрки. В другом исследовании обнаружилось, что после сообщений о смерти в программах новостей зрители благосклоннее принимают рекламу престижных товаров, роскошных машин и часов Rolex. Нет, мы не верим, будто Rolex защитит нас от ракетного удара. Но эти товары раздувают нашу самооценку. С ними мы чувствуем себя значительнее. Для многих людей покупка — быстрый способ поднять настроение и ощутить уверенность в себе. Определенно поэтому мои соотечественники так живо откликнулись на пожелание Джорджа Буша после террористических атак 11 сентября 2001 года. Мы с миссис Буш советуем американцам пройтись по магазинам. Чтобы жать на наши тревожные кнопки, не обязательно направлять самолеты на небоскребы. Собственно, мы раскошелились, не нужно даже реальных смертей. Телесериалы и фильмы дают тот же эффект. В одном исследовании, посмотрев сцену смерти из душещипательного фильма 1979 года «Чемпион», люди были готовы в 3 раза переплатить за ненужные предметы и позже себя за это корили. Заметьте, участники эксперимента не поняли, что именно просмотр фильма повлиял на их склонность к тратам. Когда зрителям предоставили возможность купить герметичную флягу для воды, им просто казалось, будто они хотят флягу. Для сравнения, людей, которые увидели передачу National Geographic о Большом барьерном рифе, фляга абсолютно не впечатлила, и они остались при своих деньгах. Именно так мы совершаем покупки, которые захламляют наши дома и заполоняют кредитные счета. Когда нам грустно и мы натыкаемся на возможность что-нибудь заказать, вкрадчивый голос в наших головах или несколько дофаминергических нейронов шепчут нам: «Купи это! Ты сам не знаешь, как ты все это хочешь». Стратегии управления страхом смерти отвлекают нас от нашей неизбежной участи, но когда мы обращаемся за утешением к соблазнам, то можем ненароком свести себя в могилу. Наглядный пример. Предостережения на сигаретных пачках могут усилить желание затянуться. По исследованию 2009 года, предупреждения о смерти вызывают у курильщиков стресс и чувство страха, на что и надеются в Министерстве здравоохранения. Но, к сожалению, это беспокойство подталкивает курильщиков к их излюбленной стратегии снятия стресса — курению. Увы, это нелогично, но понятно, если опираться на наши знания о влиянии стресса на мозг. Стресс растормаживает влечение, и от любого подвернувшегося под руку соблазна дофаминергические нейроны возбуждаются еще сильнее. Курильщик, нащупав, разумеется, пачку сигарет, читает предостережение, но ему это совершенно не помогает, даже когда его мозг расшифровывает слова. «Осторожно! Сигареты вызывают рак!» И он борется с осознанием своей смертной природы. Другая часть мозга поднимает вопёж. «Забей! Выкури сигаретку!» Полегчает. Сейчас весь мир взял новую моду добавлять к предупреждениям о вреде курения яркие и пугающие фотографии опухолей и трупов. Не слишком удачная мысль. Согласно теории управления страхом смерти, чем сильнее пугают образы, тем вернее они подталкивают курильщиков снять тревогу новой затяжкой. Однако эти картинки вполне эффективно отвращают от курения тех, кто еще не приобрел вредной привычки, и укрепляют в намерении завязать с ней. Пока не ясно, будут ли люди меньше курить из-за этих снимков? Но нам стоит иметь в виду, что акция может привести к нежелательным последствиям. Под микроскопом. Что вас пугает? На этой неделе отмечайте, что запускает у вас реакцию управления страхом смерти. Что вы слышите или видите в СМИ или интернете? Какая новая кровожадная бактерия вот-вот заразит вас на местной игровой площадке? Откуда на этот раз летят пчелы-убийцы? Какое здание взорвалось, где случилась авария со смертельным исходом, кого нашли мертвым в собственном доме? За дополнительные баллы проследите, какие товары рекламируют между или во время этих страшилок. Они как-то связаны с вашими волевыми испытаниями? Есть ли другие запугивания или предостережения, которые могут раздразнить ваше стремление к комфорту? Порой управление страхом смерти не вводит нас в искушение, а заставляет медлить. Многие дела, которые мы откладываем на потом, несут на себе едва заметный отпечаток смерти. Записаться к врачу, сходить в аптеку, вовремя выпить лекарства, разобрать документы и оформить наследство, копить на пенсию, выбросить вещи, которые нам никогда не понадобятся, одежду, которая нам безнадежно мала. Если вы откладываете или забываете что-то сделать, возможно, вы пытаетесь избежать ощущения собственной уязвимости. Но распознав свой страх, Вы поможете себе принять разумное решение. Когда мы понимаем, что нами движет, меняться гораздо легче. Полуночная лакомка садится на теледиету. По вечерам телевизор в гостиной Валерии работал фоном 1-1.5 часа, пока она делала уборку или собирала детей в школу на утро. Обычно она включала новостной канал. Он вещал о пропавших людях, неразгаданных тайнах и настоящих преступлениях. Истории захватывали. И хотя порой Валерии казалось, что некоторые фотографии преступлений видеть не стоит, ей не удавалось отвести взгляд. Когда на лекциях мы заговорили о теории управления страхом смерти, Валерия впервые задумалась о том, как влияют на нее ежедневные страшилки. Она задалась вопросом, не из-за сказок ли о похищенных девочках и убитых женах ее тянет на солененькое и сладенькое, что было одним из ее волевых испытаний. Валерия начала прислушиваться к себе во время этих новостей, особенно при трагических историях о детях. На следующем занятии она сообщила: «Это ужасно. У меня сосет под ложечкой. Но словно что-то вынуждает меня смотреть. Это кажется крайне важным, хоть и не имеет никакого ко мне отношения. Не знаю, зачем я себя так мучаю». Она решила не включать этот жуткий канал и найти что-то менее пугающее в качестве фона. Музыку, радио, старые ситкомы. Через неделю Валерия заметила, что больше ничто не омрачает по вечерам ее мыслей. Даже лучше. Когда она переключилась со страшилок на более веселые темы, то перестала съедать за один присест упаковку орешков, которая предназначалась для детских ланчей. На 24 часа отвлекитесь от телевидения, радио, журналов и сайтов, которые кормятся вашими страхами. Если мир выстоит, пока вы не будете следить за развитием всех личных и глобальных кризисов, предсказываю, выстоит. Подумайте, не стоит ли урезать бездумное потребление этих СМИ? Эффект какого чёрта? Почему вина не помогает? Прежде чем заказать у бармена Гиннес, 40-летний мужчина вынул свой КПК. Первое пиво — 21.04. Сколько он выпьет? 2 бокала с верхом. В нескольких километрах от него молодая женщина прибыла в студенческое общежитие. Спустя 10 минут она записала в налодоннике. 1 стопка водки. Вечеринка только начиналась. Эти выпивохи участвовали в психологическом исследовании зависимостей от Государственного университета Нью-Йорка и Университета Питтсбурга. В выборку вошли 144 человека в возрасте от 18 до 50 лет. В карманных компьютерах люди отмечали, сколько они пьют. Каждый день в 8 утра они сообщали о своих переживаниях после вечернего возлияния. Ученых занимало, что происходит, когда человек выпивает больше, чем собирался. Как и следовало ожидать, тем, кто много пил предыдущей ночью, утром было хуже. Болела голова, тошнило, они чувствовали себя разбитыми. Но их страдания не ограничивались похмельем. Многие испытывали стыд и вину. Вот тут-то и начинались странности. Чем сильнее человек корил себя за то, сколько выпил предыдущей ночью, тем больше он выпивал этой ночью и следующей. Вина отбрасывала людей назад, к бутылке. Позвольте вам представить одну из величайших в мире угроз для силы воли. Эффект какого чёрта? Его открыли исследователи из Университета Торонто, Джанет Полеви и Питер Херман, изучая, как люди соблюдают диеты. Эффект какого чёрта состоит из цикла поблажек, сожаления и еще больших поблажек. Ученые заметили, что многие худеющие так корят себя за каждый срыв, за кусочек пиццы или пирожного, что им кажется, будто весь режим питания летит в тар-тарары. О каких продуктах сожалеют больше всего? Согласно данным исследования 2009 года, опубликованном в журнале «Аппетит», больше всего угрызением совести способствуют конфеты и мороженое, картофельные чипсы, торты, пироги и еда из ресторанов быстрого питания. И вместо того, чтобы свести ущерб к минимуму и не объедаться, они говорят: «Какого чёрта? Я уже нарушил диету, могу лопать все». Не только вредная пища вызывает у худеющих эффект какого чёрта. Если человек съедает больше других, он тоже может почувствовать себя виноватым и съесть еще больше. Или объесться в одиночку. Всякий сбой может привести в этот порочный круг. В одном не очень честном исследовании Полеви и Херман подкрутили весы, дабы худеющие решили, будто набрали пару килограммов. Люди загрустили, овиноватились, разочаровались в себе, но вместо того, чтобы стиснуть зубы и худеть дальше, тут же принялись утешать себя лакомствами. Не только люди на диете подвержены эффекту какого чёрта. Цикл может запуститься в любом волевом испытании. Его наблюдали у курильщиков и алкоголиков, которые пытаются завязать, у покупателей, которые стремятся уложиться в бюджет, и даже у педофилов, которые стараются сдерживать свои сексуальные влечения. Каким бы ни было волевое испытание, принцип один. Поддавшись искушению, вы огорчаетесь и ищете то, что поднимет вам настроение. А каков самый легкий и быстрый способ приободриться? Зачастую именно тот, от которого вам плохо. Именно так, вознамерившись съесть всего несколько чипсов, вы подбираете крошки на дне жирного пустого пакета. Так $100-долларовый проигрыш в казино запускает игровую лихорадку. Вы говорите себе: «Я уже нарушил диету, бюджет, воздержание от спиртного, обещания. Так какого чёрта? Оторвусь по полной». Что важно, не сам факт первой уступки приводит к крупному срыву, а именно чувство вины, стыда, безнадежности, потери контроля, которые за ней следуют. Когда вы застреваете в этом цикле, вам кажется, будто выхода нет, возможны только поблажки. Это приводит к еще большим неудачам силы воли, к большему страданию, когда вы опять броните себя за то, что опять поддались. То, к чему вы обращаетесь за утешением, не способно остановить цикл, поскольку оно лишь усугубляет чувство вины. Под микроскопом. Когда вы допускаете оплошность? На этой неделе уделите пристальное внимание тому, как вы справляетесь с неудачами. Вы критикуете себя и говорите, что вас уже не исправить. Вам кажется, будто эта оплошность раскрывает, что с вами не так? Вы ленивый, глупый, жадный, неумелый. Вы чувствуете безнадежность, вину, стыд, злость, потрясение. Вы используете эту промашку как повод потакать себе дальше? Прервать цикл какого чёрта? Два психолога, Клэр Адамс из Государственного университета Луизианы и Марк Лири из Университета Дьюка, провели эксперимент, в котором вызвали эффект какого чёрта. Они пригласили худеющих молодых женщин в лабораторию и убедили их съесть во имя науки пончики и конфеты. У исследователей возникла любопытная гипотеза о том, как прервать цикл какого чёрта. Если вина подрывает самоконтроль, размышляли они, тогда противоположное чувство укрепит выдержку. Вот их сомнительная стратегия. Убедить половину съевших пончики женщин, что они поступили правильно, когда поддались искушению. Участницам опыт представили как два разных эксперимента. В одном якобы изучали, как еда влияет на настроение, а в другом давали дегустировать несколько видов конфет. Сначала всех попросили выбрать глазированный или шоколадный пончик, умять его за 4 минуты и запить стаканом воды, чтобы возникла неприятная тяжесть в желудке. Чем туже пояс на талии, тем сильнее чувство вины. Потом девушки заполнили опросник, в котором оценили свое настроение. Перед дегустацией половина из них получила особое послание, призванное ослабить вину. Экспериментатор вскользь замечал, что иногда участницы винят себя за то, что съедают целый пончик. Он советовал не корить себя, а помнить, что порой все мы себя балуем. Другой половине он этого не говорил. Далее проверялось, действительно ли прощение прерывает цикл какого чёрта. Экспериментатор подавал каждой девушке 3 большие вазы с конфетами: шоколадные с арахисовым маслом, фруктовые Skittles и мятные леденцы. Такой выбор соблазнит любую сладкоежку. Участниц просили попробовать каждый вид конфет, чтобы оценить их на вкус, причем можно было съесть сколько угодно, много или мало. Если девушки все еще винили себя за пончик, они должны были сказать себе: «Я уже сорвала диету, так какая разница? Налягу теперь на Skittles». После дегустации экспериментатор взвешивал вазы и выяснял, сколько съела каждая участница. Прощение действительно помогало. Получившие особое послание съедали не больше 28 граммов конфет, а те, которым не посоветовали себя простить, умяли почти по 70 граммов. Для справки, одна конфетка Hershey's Kisses весит 4,5 грамма. Многих удивило это открытие. Здравый смысл подсказывает, что послание «все порой себя балуют, не корите себя» позволяет людям на диете есть больше. Однако, избавившись от чувства вины, девушки не потакали себе на дегустации. Нам кажется, будто вина побуждает нас исправлять ошибки. Но это лишь еще один путь к раскаянию, которое подталкивает нас к соблазну. Что угодно, только не прощать. Когда я завожу речь о прощении, со мной начинают спорить. Можно подумать, я предлагаю для воспитания силы воли бросать котят под колеса летящих по шоссе автобусов. Если я на себя не надавлю, то никогда ничего не сделаю. Если я себя прощу, то снова поступлю так же. Моя беда не в том, что я строг к себе. Беда в том, что я недостаточно самокритичен. Многим людям прощение представляется лишь поводом для большего баловства. Мои студенты обычно возражают, что если отнесутся к себе помягче, не будут сосредотачиваться на ошибках, критиковать себя, когда не соответствуют собственным высоким стандартам, угрожать себе страшными карами, если не исправятся, то пустятся во все тяжкие. Они убеждены, что строгий голос в их головах призван контролировать их аппетиты, инстинкты и слабости. Они боятся, что если пренебрегут внутренним диктатором и критиком, то вовсе лишатся самоконтроля. Большинство из нас отчасти верит в это. В конце концов, мы выучились владеть собой, когда были детьми, через родительские команды и наказания. Этот метод необходим в детстве, потому что, признаем это, дети — дикие звери. Система самоконтроля в мозге созревает только к юношеству. И детям нужна внешняя поддержка, пока не разовьется их префронтальная кора. Однако многие люди обращаются с собой так, будто все еще остаются детьми. Но, если честно, скорее ведут себя как отвергающие родители, чем заботливые воспитатели. Они критикуют себя всякий раз, как поддаются искушению, и падают в собственных глазах. «Ты такой ленивый! Да что с тобой?» Каждая неудача становится доказательством, что нужно натянуть поводья. Тебе ничего нельзя доверить. Если вы думаете, что для закалки силы воли нужно быть строже к себе, вы не одинокие. Но вы ошибаетесь. Все исследования показывают, что при самокритике устойчиво снижается интерес к делу и ухудшается самоконтроль. Она также весьма достоверно предсказывает депрессию, которая иссушает силы «я буду» и «я хочу». Для сравнения, сострадание к себе, поддержка и добрые к себе отношения, особенно во время стрессов и неудач, обычно сочетается с целеустремленностью и хорошим самоконтролем. Возьмем, к примеру, исследование Карлтонского университета в Оттаве, Канада. В нем отслеживалось, как в течение всего семестра студенты откладывали дела на потом. Многие забрасывали учебу перед первым экзаменом, но не у каждого это вошло в привычку. Студенты, которые ругали себя за то, что оттягивали подготовку к первому экзамену, чаще медлили перед следующими испытаниями, чем студенты, которые себя прощали. Чем жестче они обходились с собой за проступок, тем дольше канителились в другой раз. Прощение, а не вина, помогало им вернуться в нужное русло. Эти исследования бросают вызов нашей интуиции. Как такое возможно? Ведь многим из нас кажется, будто самокритика — основа самоконтроля. А жалость к себе — скользкая дорожка к потаканию. Что подтолкнет этих лодырей к учебе, если не раскаяние за последний приступ медлительности? И что держит в узде нас при виде соблазна, если не чувство вины? Поразительно, но именно прощение, а не вина, повышает ответственность. Ученые обнаружили, что если люди сострадают себе в неудаче, они более склонны брать на себя личную ответственность за проступок, чем когда занимают самокритичную позицию. Они внимательнее прислушиваются к откликам и советам со стороны, более склонны извлечь урок из опыта. Отчасти прощение помогает людям исправить ошибки, потому что избавляет от стыда и боли за происшедшее. Эффект какого чёрта — это попытка избежать раскаяния, которое следует за уступкой. Но если нет вины и самокритики, убегать не нужно. И уже легче осмыслить, из-за чего вы потерпели неудачу, и уже меньше соблазна ее повторить. С другой стороны, если вы рассматриваете свои промашки как доказательство того, что вы безнадежный неудачник, который все портит. В мыслях о провале вы лишь копите ненависть к себе. В первую очередь вы должны унять эти чувства, а не учиться на ошибках. Поэтому самокритика не оправдывается как стратегия самоконтроля. Как и другие формы стресса, она приводит вас прямиком к утешению. И вот вы уже топите горести в ближайшем придорожном баре. Или для поднятия настроения осыпаете себя покупками по кредиткам Visa. Эксперимент. Прощайте себя, когда ошибаетесь. Все порой совершают ошибки и срываются. Но то, как мы воспринимаем свои промахи, гораздо важнее самого факта, что они случились. Далее предлагается упражнение, с помощью которого психологи учат людей сострадать себе при неудачах. Исследования показывают, что оно облегчает чувство вины, но укрепляет личную ответственность. Идеальное сочетание, чтобы вернуть вас в нужное русло. Вспомните конкретное событие, когда вы поддались искушению или медлили, и попробуйте взглянуть на неудачу с этих позиций. Повторяйте упражнения в моменты срывов, чтобы вас не затягивало в водоворот вины, стыда и очередных поблажек. Первое. Что вы чувствуете? При мыслях об оплошности постарайтесь отследить и описать свои чувства. Какие эмоции вы испытываете? Каковы ваши телесные ощущения? Можете ли вы вспомнить, что чувствовали сразу после неудачи? Как вы это опишете? Отметьте, не просыпается ли в вас внутренний критик? И если да, что он вам говорит? Этот внимательный взгляд позволяет вам разобраться в своих чувствах, вместо того, чтобы пускаться в бега. Второе. Вы всего лишь человек. Волевые испытания трудны для всех, и порой все теряют контроль. Такова человеческая природа, и ваша неудача не означает, что с вами что-то не так. Проверьте правдивость этих слов. Вспомните людей, которых вы уважаете и любите. Переживали ли они подобные срывы? Этот взгляд смягчает привычный голос самокритики и сомнений в себе. Третье. Что бы вы сказали другу? Представьте, как бы вы утешали близкого друга, постигни его та же неудача. Какие слова поддержки вы бы ему предложили? Как бы вы подбадривали его, чтобы он продолжил двигаться к цели? Этот взгляд подсказывает способ вернуться в прежнее русло. Писатель противостоит голосу самокритики. Бен, 24-летний учитель обществознания в средней школе, мечтал о литературном поприще и задался целью дописать роман к концу летнего отпуска. Этот срок требовал от него сочинять по 10 страниц каждый день. На практике же в один день он писал 2-3 страницы, огорчался, что отстает, и на другой день вовсе не брался за дело. Осознав, что не закончит книгу к началу учебного года, он почувствовал себя самозванцем. Раз он не может поднапрячься сейчас, пока у него полно свободного времени, как он продвинется вперед, когда придется проверять тетрадки и готовиться к занятиям? Бен усомнился, стоит ли вообще заморачиваться, раз дело не идет с той скоростью, которую он себе назначил. «Настоящий писатель легко бы накатал эти странички», — говорил он себе. «Настоящий писатель ни за что бы не играл на компьютере вместо работы». В таком умонастроении он придирчиво перечел написанное и убедил себя, что это макулатура. Бен и впрямь оставил идею писательства к осени, когда оказался в моей аудитории. Он пришел на занятия, чтобы узнать, как увлечь своим предметом учеников. Но неожиданно для себя втянулся в дискуссию о самокритике. Попытавшись простить себя, он быстро заметил, что бросил роман из-за страха и внутренних сомнений. Он не сумел такую малость — писать по 10 страниц в день и испугался, что ему не хватает таланта или самоотверженности на большее — стать писателем. Он утешился мыслью, что его неудачи были вполне в духе человеческой природы и не доказывали, будто у него никогда ничего не выйдет. Он вспомнил истории других писателей. Мэтрам тоже приходилось нелегко в начале пути. Чтобы отнестись к себе с большим состраданием, он представил, как беседует с учеником, который собирается отказаться от мечты. Бен понял, что посоветовал бы тому не бросать усилий, если это важное дело. Он бы уверил ребенка, что каждый шаг приближает его к цели. И он бы точно не сказал ему: «Ты что, шутишь? Да это отстой!» Бен вновь обрел вдохновение и вернулся к сочинительству. Он обещал себе писать раз в неделю, что было разумнее в течение учебного года, да и вообще удобнее. Все мы склонны прислушиваться к сомнениям и самокритике, но они никогда не приблизят нас к цели. Вместо этого вообразите себя своим наставником или добрым другом, который верит в вас, желает для вас лучшего и готов подбодрить, когда вы разочарованы в себе. Настроиться на хорошее. Пока что мы узнали, как раскаяние может подтолкнуть нас к соблазнам. Стресс растормаживает влечение, и искушение кажется мозгу еще заманчивее. Напоминания о нашей смертной природе отправляют нас искать утешение в еде, покупках и курении. Чувство вины и самокритика — это легкая дорожка, какого черта уж лучше оторвусь по полной. Однако порой раскаяние уводит нас совсем в другую сторону. Раздавленные виной, тревогой и стрессом, мы обращаемся к тому, от чего и впрямь становится хорошо. Мы отваживаемся на перемены. Джанет Полеви и Питер Херман, те, что открыли эффект какого чёрта, обнаружили, что чаще всего мы решаем меняться, будучи в расстроенных чувствах. Корим себя за обжорство, сокрушенно изучаем счет по кредитке, просыпаемся с похмелья или беспокоимся о здоровье. Мы даем себе зарок, и нам сразу легчает. Мы обретаем контроль. Из человека, который совершил ошибку, мы превращаемся в совершенно другого человека. Обещание перемен наполняет нас надеждой. Нам приятно воображать, как изменится наша жизнь. Мы фантазируем, что с людьми мы станем. Исследования показывают, что, вознамерившись сесть на диету, люди чувствуют себя сильнее, а от планов заняться спортом кажутся себе выше. Но это отнюдь не значит, что так и происходит. К нам будут относиться иначе, говорим мы себе. Все переменится. Чем выше цель, тем радужнее надежды. И когда мы решаем измениться, нам хочется ставить перед собой крупные задачи. Зачем скромничать? Ведь чем громаднее цель, тем она упоительнее. Зачем начинать с малого, если можно мечтать о большем? К сожалению, обещание перемен, как и обещание награды и обещание утешения, редко дает то, что мы ожидаем. Зашкаливающий оптимизм радует нас в настоящем, но отзывается еще большими огорчениями в будущем. Решение измениться — венец моментального вознаграждения. Мы получаем все приятные ощущения, еще ничего не совершив. Напротив, испытание трудом может обернуться горьким разочарованием. Да и первые плоды редко оказываются столь же сладостными, как наши красочные фантазии. Сбросил 2 килограмма, но еще бегать и бегать. Когда мы сталкиваемся с первыми сложностями, весь наш задор сменяется досадой и злобой. Не оправдав собственных надежд, мы вновь виним себя, огорчаемся, сомневаемся, испаряется вся наша радость от обета. Только когда мы прочувствуем, что не владеем собой, что нам нужен очередной заряд воодушевления, мы опять поклянемся измениться, и цикл запустится по новой. Полеви и Херман называют этот порочный круг синдромом ложной надежды. Как стратегия изменений она не срабатывает. Просто потому, что никогда и не была таковой. Это всего лишь способ себя подбодрить. Если чувство надежды для вас важно, смысл в ней, конечно, имеется. Для большинства людей обещание перемен — лучшая составляющая изменений. После него все скучнее. И владеть собой, и говорить «нет», когда хочется сказать «да», и говорить «да», когда хочется отказаться. С позиции счастья упорный труд несравним с дивной грезой. Поэтому не просто легче, но и гораздо увлекательнее доить обещание перемен, не марая ручки черной работой. Поэтому многие люди предпочитают сдаваться и начинать заново, снова и снова, и не ищут способов измениться по-настоящему. Восторг, который пьянит нас, когда мы фантазируем о великих свершениях, затягивает как наркотик. Синдром ложной надежды особенно коварен, так как маскируется под самоконтроль. И он здорово нас обманывает. Готова поспорить, вы не сразу поняли, что я описываю еще одну ловушку силы воли, а не положительное качество раскаяния. Именно поэтому стоит быть осторожнее с обещанием перемен. Слишком тонка грань между потребностью меняться и запредельным оптимизмом, который способен помешать нашим целям. Нужно верить, что перемены возможны, Без надежды мы смиряемся с тем, как обстоят дела. Главное — избегать типичной ошибки, обещания перемен, которое подбадривает нас, но не побуждает к действию. Иначе мы превратимся не в волевых личностей, а в крысок, которые снова и снова жмут на рычаг, надеясь хоть в этот раз получить желаемое. Под микроскопом. Настроиться на хорошее. Задумайтесь, что побуждает вас к переменам и каковы ваши ожидания. Вас тянет меняться только если вам грустно? Когда вы ставите перед собой цели, вам больше всего нравится воображать, как вы достигнете желаемого и перевернете свою жизнь? Вы много фантазируете о том, кем станете в будущем, чтобы подбодрить себя в настоящем, но забываете исправлять свое поведение. Эксперимент. Оптимистичный пессимизм для успешных решений. Оптимизм может побудить нас к действиям, но нотка пессимизма помогает нам преуспеть. Исследования показывают, что умение предвидеть, как и когда мы соблазнимся нарушить клятву, увеличивает шансы сдержать обещания. Спросите себя с учетом вашего волевого испытания, когда я наиболее склонен сдаться? Чем меня легче всего отвлечь от цели? Что я скажу себе, чтобы разрешить себе поконетелиться? Когда вы ответите, вообразите себе эту ситуацию. Что вы чувствуете? О чем думаете? Позвольте себе увидеть, как вы совершаете свою типичную оплошность. Теперь превратите свою воображаемую неудачу в волевую победу. Подумайте, какие действия можно предпринять, чтобы сдержать слово? Может, вспомнить, ради чего вы это делаете? Применить одну из волевых стратегий? Выберите стратегию, а потом представьте, что воспользовались ей. Прочувствуйте, каково это. Представьте, что вы победили. Пусть этот образ придаст вам уверенности, что вы сделаете все необходимое для достижения цели. Подобное планирование неудачи — акт помощи себе, а не сомнение в своих силах. В трудной ситуации вы будете готовы применить план на деле. Резюме. Чтобы избежать волевых неудач, которые влечет за собой стресс, нам нужно понять, от чего нам и впрямь становится лучше. Не от ложных обещаний наград и не от пустых обещаний перемен. Нам надо позволять себе промахи и защищать себя от источников стресса, которые не имеют к нам никакого отношения. Когда мы ошибаемся, а это неизбежно, нам надо прощать себя, а не использовать оплошность как повод опустить руки. Когда нужно укрепить выдержку, сострадание к себе лучше самоедства. Конспект главы. Основная мысль. Раскаяние подталкивает нас к соблазну. Не вините себя. И будете сильнее. Под микроскопом. Обещание утешения. Что вы делаете, когда напряжены, встревожены или опечалены? Что вас пугает? Обратите внимание на стресс, который вы получаете через СМИ, в интернете и из других источников. Когда вы допускаете оплошность? Вы вините и критикуете себя за неудачи? Настроиться на хорошее. Вы много фантазируете о том, кем станете в будущем, чтобы подбодрить себя в настоящем, но забываете исправлять свое поведение? Эксперименты на силу воли. Найдите стратегию утешения, которая помогает. В следующий раз попробуйте снять стресс по-настоящему действенным способом. Тренировкой или игровыми видами спорта. Помолитесь или посетите религиозную службу. Почитайте, послушайте музыку. Уделите время друзьям или семье. Сходите на массаж, погуляйте, помедитируйте или займитесь йогой. Найдите себе творческое хобби. Прощайте себя, когда ошибаетесь. Сострадайте себе при неудачах, чтобы избежать чувства вины, которое вынуждает снова поддаться соблазну. Оптимистичный пессимизм для успешных решений. Предсказывайте, как и когда вы соблазнитесь нарушить зарок, и придумайте особый план действий, чтобы не поддаться искушению.